Заповеди не блюла, не ходила к причастию. Заповеди не блюла, не ходила к причастию. Видно, пока надо мной не пропоют литию, буду грешить, как грешу, как грешила, со страстью, Господом данными мне чувствами, всеми пятью. Други, сообщники, вы, чьи наущения жгучи, вы, сопреступники, вы, нежные учителя, юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, Богу на страшном суде вместе ответим, земля.